Интермедия. Великая война демонов и людей с точки зрения Тагавы Кунихико. Точка зрения реинкарнировавшего Тагавы Кунихиро. Если интересно, кто это, то, возможно, вы вспомните его появление в эльфийской деревне. Наверное. Я думал, я везунчик. Возродиться в другом мире, прямо как в книгах. Мало того, рядом со мной также возродилась моя знакомая. Так-то была моя подруга детства, еще с прошлого мира. У меня еще и читерные способности к тому же есть. Эй, ну разве это не та жизнь, о которой я так мечтал? Нет, в прошлом мире мне тоже нравилось. Но мне всегда казалось, что чего-то не хватает. Хотелось более сильных впечатлений. Хотелось приключений, как в фильмах или книгах. Когда у меня появилась такая возможность, то я почувствовал, что приобрел больше, чем потерял. Я понимаю, что это неправильное поведение. Особенно если сравнивать с Асакой, которая в том же положении, что и я. Но я просто не могу вести себя так же нормально, как и она. Можно сказать, что мне повезло с местом рождения. Асака и я родились в группе наемников, в одно и то же время. Странно, но я сразу понял, что это она, как только увидел Асаку, невзирая на то, что она выглядела абсолютно по-другому. Похоже, и Асака меня также сразу опознала. Наверное, это судьба. В прошлом мире Асака и я были просто друзьями детства. Мы не встречались или типа того, просто вместе ходили. Тем не менее, мне всегда казалось, что со временем это перерастет во что-то большее. Похоже, и Асака чувствовала то же самое. Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы сблизиться еще больше. А затем из-за этого невероятного происшествия с реинкарнировавшими в другом мире, что-то резко поменялось. Думаю, именно в тот момент мы стали очень сильно полагаться друг на друга. Асака боялась, что перестанет быть собой, если не будет рядом. А если бы у меня не было Асаки, после того, как нас закинуло в этот странный мир, я сомневаюсь, что мог бы с такой радостью вопить «Хочу путешествовать!» и все остальное. Что же насчет группы наемников, в которой мы родились? То они расположились в деревне поблизости от границы с демонами и зарабатывали на жизнь тем, что защищали территорию от нападения демонов, или наоборот делали рейды на их территорию. Если посмотреть с одной стороны, то они были защитники, которые защищали человечество от вторжения демонов. Если посмотреть с другой стороны, то они были бандитами, которые занимались убийством и грабежом на территории демонов. Вот в таком месте мы выросли. Асаки эта деревня была отвратительна, и она очень хотела сбежать оттуда, как только подрастет. Мне тоже хотелось покинуть деревню, поскольку я хотел стать авантюристом и путешествовать по миру. Чтобы стать сильнее, я начал учиться сражаться у остальных наемников, первым из которых был мой отец. Вот только получилось так, что Асака и я покинули деревню раньше, чем мы планировали, поскольку деревня перестала существовать. Я никогда не забуду, как это произошло. Войска демонов атаковали нас. Наемники, с которыми мы жили, стали на защиту. Оба отца, мой и Асаки, были в их рядах. Их убили так легко, так быстро, как будто они были просто жуками, которых походя раздавили. «Мирозофис, выживших не осталось?» «Да, возвращаемся». Невзирая на то, что я бросился на него и был сильно избит, он не прикончил меня, хотя и был жив, но лежал полуживым на земле. Он даже спрятал нас от остальных демонов. Таким образом, я и Асака смогли выжить из-за того, что он нас счел недостойными. Наконец-то. Бесчетное количество демонов. Демоны и люди сражаются друг против друга на поле боя. Я в этом сражении также участвую, как авантюрист. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как это сражение началось. Мне кажется, вечность. После того, как я убил 10-го, 100-го демона и прорвался вперед, я наконец-то увидел его. Того, кого я не мог забыть, даже если бы захотел. Вот уж не думал, что ты будешь важной шишкой у демонов. Я знаю только одного демона, но его лицо и имя я помню очень хорошо. Информация о имени командира, который ведет данную армию, была добыта разведчиками. И это имя совпало с тем, которое я помнил. «Я отомщу тебе!» С таким криком я бросил вызов Мирозофису, командиру армии демонов. После того, как наша деревня была уничтожена во время рейда демонов, Асака и я стали авантюристами, много путешествовали. Вначале нам было очень сложно. Хоть мы с Асакой и были реинкарнированными, а значит более взрослыми, чем выглядели, но это только внутри. Снаружи мы были детьми, и к нам относились как к детям. Взрослые забирали себе всю хорошую оплачиваемую работу. Нам же доставалась работа по сбору трав или поиску домашних животных. Если бы Асака не работала так упорно, чтобы поднять наш рейтинг, то я думаю, я бы сдался. Асака нашла мне стабильную работу, которая мне была не очень интересна, поскольку слабо влияла на рейтинг. Если вспомнить те дни, то я был ей обузой. В какой-то момент мы получили первое задание на убийство монстра, и с этого момента все стало развиваться намного быстрее. Убивая монстров, получаешь опыт. Получая опыт, растешь в уровнях, после чего можешь сражаться с более мощными монстрами. После этого доступные варианты работы увеличиваются. Наша слава начала расти, мы начали получать работу, которую доверяют только первоклассным авантюристам, невзирая на наш малый возраст. Если честно, Асака и я уже превзошли всех сильнейших людей. Даже наших старших, у которых был S-ранг. Асака и я были точно сильнее их. Вот почему мы приняли участие в войне демонов и людей. Чтобы отомстить за нашу деревню, поскольку даже демоны нам не ровня. И как тогда это понимать? Я даже не могу перевести дыхание. Если я дам только одно мгновение, этот мужик не применит этим воспользоваться. Я блокировал удар мечом с помощью своего меча. В этот же момент Асака блокировала магию, которая летела в меня. Это было опасно. Если бы Асака меня не прикрывала, я был бы уже трупом. Надо бы ее поблагодарить, но на это нет времени. Все, что я могу, это ждать следующего удара. Этот демон по имени Мирозофис кошмарно силен. И в бою на мечах, и в магии. Обычно у каждого есть сильная и слабая сторона. Он же силен во всем. Если проще сказать, его техника безупречна. Все, что мы с Асакой можем сделать, это только защищаться. Какой ужас! Как я мог подумать, что с демонами будет легко? Хотелось бы мне вернуться назад во времени, к тому моменту перед боем, когда я думал, что демоны мне не ровня, и надавать себе за шею за такие мысли. Против такого монстра, который сейчас передо мной, ни у кого нет ни малейшего шанса. Все верно. Единственный, кто хоть как-то могут его сдерживать, это только Асака и я. Именно из-за того, что мы с Асакой удерживаем этого парня. Мы в этой битве побеждаем. Но если этого мужика не удерживать на месте, то он легко может повернуть бой в свою пользу. Это как Асака и я, которые делали рейды на территорию демонов в одиночку. Этот парень может в одно лицо перебить всех остальных людей. Это еще одна причина, по которой я не могу проиграть. Я не слышу звуков поля боя вокруг меня, хотя должно быть очень шумно. Моя концентрация сейчас достигла предела, поэтому все звуки словно исчезли. Все вокруг двигаются, как в замедленной съемке, но движения Мирозофиса при этом все так же быстры. Хотя моя скорость реакции и на максимуме, я все равно не поспеваю за его движениями. Я с трудом вижу его перемещение, или говоря иначе, поскольку я его хоть плохо, но вижу, я все еще могу сражаться. Если бы я не смог за ним поспевать, то это было бы просто безнадежно. Вот только это не может продолжаться долго. Накопившаяся усталость стала замедлять мои движения. Бросив взгляд на Асаку, я могу сказать, что она вымотана так же, как и я. Потеря скорости у меня минимальна. Но во время боя с этим мужиком даже это может стать фатальным. Я сражаюсь из последних сил и думаю, что в какой-то момент мое сердце просто не выдержит. Я нанес отчаянный удар. Магию Асаки с легкостью отразили, после чего лезвие меча направилось к моей голове. В тот же момент земля затряслась, и мои ослабевшие ноги предали меня, после чего я упал. Мне повезло, поскольку в этот самый момент лезвие его меча пролетело в том месте, где была моя голова. Если бы я остался стоять, то мне бы снесло голову. Но на этом моя удача закончилась. В данный момент я полностью беззащитен и сижу на земле. Я торопливо поднялся на ноги, понимая, что не успеваю. Но атаки не было. Я вижу, что Мирозофис просто стоит на месте. Игнорируя нас полностью, он смотрит на поле боя. Только в этот момент я заметил, что от войск демонов остались одни лохмотья. «Думаю, этого достаточно», – спокойно пробормотал он. «Отступаем!» Крикнув это, он начал отступать сам. Мы даже не пытались его преследовать. И это не мы дали ему сбежать. Это он дал нам уйти живыми. Снова Асака и я с почти недостойными.